Таинственный враг. Государь и светлейший князь сидели друг против друга за трапезой. Они пили хлебную водку, с аппетитом закусывая квашеной капустой, солеными крепкими груздями, заливной осетриной, сдрожавшим на тарелке желе, и нежной, малосольной, зернистой икрой, сама во рту тает. Малость насытившись, принялись с жаром обсуждать, кто мог подслушать беседу. Ведь, коли тайность сия дойдет до шаха персидского, то он меры необходимые примет, и нас опасности великие поджидают, — вздыхал Петр. Досада огорчайшая. А еще с кого шкуру спускать следует, кто подслушал наши речи тайные? В трапезный зал, гремя шашкой, влетел Девьер. Он скинул треуголку, возложил ее на согнутую в локте руку и расшаркался. — Простите, бесцеремонность, да вы, ваше императорское величество, сами приказали докладывать без промедления все новости. — О, никак злодея уловил! — обрадовался Петр. — Кто же набрался наглости шпионить за мной? Девиер изобразил скорбную мину. Шпиона схватить пока не удалось. Но как вы мудро распорядились, ваше императорское величество! Мои люди переоделись в партикулярные платья и отловили тех, кто врал, будто мы пойдем на Персию. Взяли старика-сторожа с позументной фабрики купца Малюшина, двух матросов в гавани, плотника с верфи, которые на левом берегу фонтанки, двух баб, мать и дочь, на Выборгской стороне свой домишко имеют, мальчишку-разносчика с битни с Невского проспекта. Петр изумленно округлил глаза. Стал быть, весь Петербург уже ведает про мои планы. Девиер невозмутимо продолжал. Ваше императорское величество! Про весь город пока сведений не имею, а 17 людишек уже пытаем. Только злодеи сами толком ничего не ведают. Непостижимо. Петр покрутил головой. Выпей водки, Девиер, и беги далее допытываться. До самого корня доберись, до главного изменщика. Жилы самолично из него вынул. Конфуз. Итак, настало долгожданное 22 октября. В Троицком соборе при стечении всего народа и многих иностранцев знатных после литургии был оглашен мирный трактат. Красноречивый Феофан воспел подвиг императора. Затем распинался льстивый канцлер, граф Гаврила Головкин. «Тобою, о великий отец Отечества!» Император умудренный, народ русский выведен из тьмы и неведения на театр славы всего света, из небытия в бытие произведен и в сообщество политичных народов присовокуплен. Виват! Виват! — загалдела толпа, испытывая истинный восторг перед тем, кто погубил в болотах, в рудниках, в походах, порой бесталанно проведенных, многие тысячи русских людей. Шибанул в уши звон литавров, звуки сотен труб, раскатилась барабанная дробь, поплыл над землей гул колоколов, громыхнули пушки с крепости и с адмиралтейства, окутались пороховым дымом 125 галер, прибывших под командою князя Голицына из Финляндии, на веслах которых сидели каторжники и пленные шведы. Громыхнуло на Троицкой площади. Это 29 полков повели беглый огонь в небо, и все слилось в единый звук «Виктория!». Когда гром победы поулегся, государь, расчувствовавшись едва ли не до слез, крикнул народу: «За все наши победы надлежит Бога крепко благодарить! Однако, надеясь на мир, не ослабнем в воинском деле, коварные враги, они только и жаждут, чтобы погубить Россию». Потом опять было молебствование, после чего отправились, наконец, в сенатские палаты. Там знатных гостей ожидал обильный стол на 1000 персон. Во время пышного пира Государь щедро раздавал награды, в том числе и памятные медали, золотые и серебряные, различного размера и веса, в зависимости от заслуг награждаемых. И когда раздача подошла к концу, государь вдруг обратил внимание на приглашенного им и скромно сидевшего среди иностранных гостей знатного маршала Лиленштадта. Петр в пылу великодушия воскликнул: «Русский император умеет ценить мужество своих врагов! Вам, знаменитый ратными подвигами Отто фон Лиленштадт, преподношу золотую медаль!» Но здесь случился конфуз. Все золотые медали были уже розданы. Тогда Петр поманил к себе старого знакомца, гвардейца Семеновского полка Богатырева, приказал: «Господин капитан, поспешите ко мне в спальню. Там у окна на маленьком столике в палисандровой шкатулке, кою ты видел, медаль золотая найдется». Монаршья справедливости. Вскоре Богатырев вернулся, держа на ладони медаль. Государь вручил ее Лиленштадту, а Богатырева, расцеловав, посадил между собою и Меньшиковым и объявил во всеуслышание: «Вот кто первым доставил мне счастливые известия из Нейштадта! За это я пожаловал Богатырева капитаном и медалью. Проси, капитан, чего пожелаешь, все выполню. Ты, кажется, довольно беден. Желаешь поместье с крестьянами в Остляндии?» Богатырев ответил: «Нет, государь императора, другую милость, большую, хочу вас спросить». «Какую?» Государь удивленно поднял бровь. «Ежели это верно, что пойдем в Персию, то пошлите меня воевать ее». Задохнулся изумленный Петр. Схватил за грудки капитана: «И ты о том же? Откуда прознал? Да сейчас к вам в спальню ушел через зимний сад, а там возле козетки в клетке большой белый попугай сидит, внятно повторяет: „Пойдем в Персию, пойдем в Персию“. Я так полагаю, что царский попугай случайные слова не станет твердить». Хлопнул себе Петр по лбу. «Так вот, где изменник! А из челяди по простоте кто-то разнес по городу!» За столом громыхнули дружным хохотом. Громче других до слез смеялся Меньшиков, с которого теперь вовсе спало подозрение. Вытирая платком лицо, спросил Петра: «Мейнхерц, людишка этих, 17 человек, что Девиер напрасно арестовал, отпустить, что ли?» «Я тебя отпущу!» взмахнул кулаком Петр. «Ведь болтали, стал быть, виновны. Баб на 10 лет на полотняный завод отправить, а всех остальных клеймите в рудники». «Тогда позволь, Мейнхерц, я шпиону гнусному этому белому попугаю башку сверну». Петр укоризненно покачал головой. «Алексашка, какой же ты жестокий!» Эпилог. Для простого народа, дабы он тоже ощутил радость виктории, государь распорядился устроить пиршество. На Троицкой площади, там, где обычно стоял эшафот, соорудили высокий помост о 6 ступенях. На помосте утвердили жареного быка, всего раззолоченного, набитого множеством различной птицы, и тут же устроили 2 фонтана. Из одного била струя красного вина, из другого — белого. Быка и его содержимое толпа разодрала мгновенно, а возле фонтанов веселье продолжалось до полуночи, пока источники алкоголя не иссякли. Погуляли знатно. Утром 5 нашли на ступенях холодными, упились до смерти. В 9 часов вечера небо вдруг осветило сказочной красоты фейерверком. Им управлял сам государь. Тут же под оружейный и артиллерийский салют изображались различные аллегории. Сия утеха шла до полуночи. Государь вернулся в сенатские палаты, где снова состязают друг с другом придворные льстецы, лили ему в уши медовые речи, сопровождавшиеся, как писал очевидец, обношением бокалов преизрядного токайского и иных вин. Заметим, что народу объявили милость. Были прощены все недоимки с 1700 по 1718 год. Из каторги освободили поголовно всех преступников, за исключением убийц, разбойников и святотатцев. А что несчастные узники, жертвы служебного рвения Антона де Вьера? Об этом история умалчивает. Кому интересны те, кто пашет землю, растит хлеб, строит дома и корабли? Ученые и мужи любят воспевать героев, особенно тех, кто прославился убийствами.